Отлично. Не хочешь тоже попробовать? Можно, конечно. Садись. Бывшая валькирия расположилась рядом с Кринсой. Итак, кто что будет? Есть ветчина, сосиски. Еще есть картофель. Сделай на свой вкус. Хорошо. Дракон расположил несколько кусочков мяса, ветчины и пару картофелин. И заодно с этим, Иссей подвесил над огнем небольшую кастрюлю. Кринса с интересом наблюдала, как сильнейшее существо хлопочет над поздним ужином, пробует еду, периодически добавляя нужные специи. Иссей заметил на себе взгляд. Что-то не так, Кринса? Нет-нет, просто, стало интересно. Как вышло, что ты стал таким? Не совсем понимаю вопроса, я имею в виду, расскажи свою историю. У нас не находилось минутки просто поговорить. Вот оно что. Ну, с чего бы начать? Костер мерно потрескивал, выстреливая искры в ночное небо. Дракон планомерно ворошил угли, чтобы получать относительно стабильный жар. В целом это вся история, если не считать небольших ответвлений. Взяв несколько печеных картофелин, Иссей положил их на одну тарелку с жареными сосисками. В другую тарелку Шатен набрал наваристый суп с лапшой и кусочками рыбного филе. Держи, симфония, твоя порция. Спасибо, господин. Иссей принялся собирать порцию для Кринсы и случайно услышал звук с ее стороны. Это был легкий всхлип. Кринса, что-то не так? Нет, просто это так грустно, но и прекрасно одновременно. Леди Феникс вытерла слезинки с уголков глаз. Я рада за тебя, что ты все это преодолел и обрел наконец счастье. Иссей задорно оскалился. Спасибо. Кринса вздрогнула. Прошу, ваша порция. Спасибо. Компания принялась за еду. Иссей заметил движение во тьме леса. Выходи давай. Должен уже был понять, что я тебя вижу. Вы и правда ужасающе проницательны. Из-за густых ветвей показался блондин с длинными волосами, в одеянии ангела. Что нужно? Мое имя Лисель. Я потомок великих ангелов и последователь нашего предводителя, Михаила. Меня не интересует история. Рассказывай, зачем пришел. Гость опешил, но все же продолжил. Меня прислал предводитель. Ему требуется ваша помощь. Я понял. Передай ему, что прибуду, как только смогу. Что? Вы не понимаете? Ваша помощь нужна срочно. Я тебя услышал, но сейчас я занят. Как только я освобожусь, то навещу его. Как вы можете так спокойно сидеть и есть? Предводителю требуется ваша помощь. Так встаньте уже на ноги и идемте со мной. Я ем. Едите. Я вижу. В компании какой-то. Кто это вообще? Как вы можете так спокойно сидеть, зная, что одному из владык требуется ваша помощь? Я немедля доложу о вашей халатности. Платиновый блондин заметно вздрогнул и оцепенел. Он кожей ощутил, как за его спиной колыхнулись тени. На огромной площади, порядка 1 квадратного километра, послышался едва слышимый утробный рык, словно все звуки темного леса собрались в одном месте. Внезапный голос императора вывел из ступора. «Кажется, ты не в курсе, когда надо понять ситуацию и оставить собеседников в покое. Позволь мне кое-что тебе объяснить». Иссей поставил тарелку на небольшой походный столик и, поднявшись на ноги, встал напротив гостя. Все существо императора показывало неприязнь незваной персоне. «Ты ведь ощутил это?» «Это?» «Да, не прикидывайся. Я знаю, что ты не настолько слабый, чтобы не ощутить то, что произошло за твоей спиной. Я объясню. Сейчас, здесь, нас пятеро». «Пятеро? В каком смысле?» «Сейчас увидишь. Тут ты, я, моя подопечная симфония, и моя гостья, Кринса Феникс, бывшая жена Григори Феникса, так что прояви хоть каплю уважения. А еще, за твоей спиной, мой друг, его зовут Левиафан. Понимаешь, какое дело? У него терпение намного меньше, чем у меня, и если ты продолжишь действовать мне на нервы, то домой можешь уже не вернуться. Ты меня понял?» Лисель собрался что-то возразить, но за спиной раздался едва слышимый треск веток. Ощутилось дуновение ветра. Гость медленно обернулся назад. В этот момент костер треснул и озарил пространство чуть дальше обычного. И в танцующем свету огня едва заметно вырисовался силуэт. Огромная морда, выше кончиков деревьев. В приоткрытой пасти без губ сверкали острые клыки. А сверху гостя разглядывали три пары красных глаз. Пламя слегка поутихло, и силуэт исчез, словно его и не было. Иссей похлопал Лиселя по плечу, отчего тот чуть не вскрикнул. «Возвращайся на небеса. Как только я разберусь со всеми своими делами, я прибуду». «Договорились». «Да-да». Бледный как полотно ангел отошел на несколько шагов и исчез во вспышке ангельского света. Иссей выдохнул и развернулся. «Итак, поскольку с едой мы закончили, позвольте на небольшое представление». Дракон потянул Кринсу за собой на самую вершину холма. Дракон взглянул в небо и плюнул в него сгусток пламени. Шарик на огромной скорости добрался до точки над центром города и разорвался искрами с небольшим хлопком. С окраин города, 4 дюжины драконов приняли сигнал к началу, и начали запускать в небо огненные шары. Сгустки пламени разрывались на разной высоте скопом цветных искр. Город озарился светом и воздух наполнился хлопками фейерверков. Опушка леса на холме озарялась светом разного оттенка. Кринса наблюдала за этим действом с удивлением на лице, словно завороженная. В какой-то момент взгляд сместился в сторону и зацепился за лицо Шатена. Зеленые глаза, строгие черты лица освещались разноцветными вспышками близких разрывов фейерверков. Хищные зрачки, в промежутках между хлопками, словно едва светились. «Спасибо, Хёда с недоумением смотрел на воодушевленное лицо Кринсы. За что? За то, что помог мне отбросить плохие мысли. Последние дни я была немного подавлена, но благодаря тебе смогла отвлечься. Спасибо, разумеется. Я не мог позволить маме моей дорогой жены оставаться подавленной. Если вам нужна будет моя помощь, просто скажите, сделаю все, что в моих силах. Как-никак, а я император драконов». Прямая осанка из сия и широкие расставленные плечи придали ему мужественности. Во взгляде читалась уверенность в своих словах и готовность прийти на помощь. «Раз так, можно взять тебя за руку?» «За руку?» «Да, конечно». Хёда протянул ладонь, большая, по сравнению с руками Кринсы. Леди Феникс протянула руку и ответила на жест. Ощутилось тепло. Температура была заметно больше, чем температура ее собственного тела. Барышня взглянула в ночное небо, озаряемое хлопками фейерверков. Том 6, глава 130, угроза. Утром следующего дня после концерта, раньше всех проснулась Асия. Потянувшись, барышня принялась аккуратно слезать с кровати, стараясь не разбудить никого из сестер. Иссей уже успел проснуться и отправиться по делам. «Куда это ты так рано?» Барышня чуть не вскрикнула, после чего уставилась на проснувшуюся Акина. Брюнетка разглядывала сестру с хитрым выражением лица. «Акина, не надо так пугать. Прости, прости. И все же, гулять с Тикой и Айшей. Сегодня моя очередь. Не против, если я пойду с тобой?» «Конечно нет. Вот и отлично. Пойду только оденусь». Погода на улице была хорошая. Асия держала за руку Айшу, Акина же вела Тику. Крохи общались между собой чередами щелчков, едва слышных потрескивания и урчанием. Жены дракона удивлялись этому, но не стали их отвлекать. «Асия, ты ведь тоже их заметила?» «Да, так нагло пялится. Тут бы даже слепой заметил». «Игнорируем, конечно». Дамы направились на детскую площадку. Пока девочки играли с детьми, мамы общались, обсуждая парочку парней, которые следовали за ними уже пару кварталов. Как же они надоели, и не подходят, и не отвяжутся. Забудь. Юные госпожи играли в песочнице с другими детьми и строили большой замок. «Прошу прощения, леди, можем мы вас угостить коктейлем? Извините, но мы заняты». Дамы показали безымянные пальцы, на которых красовались красноватые кольца с небольшими изумрудами, обрамленные металлом по форме, схожим с когтем. «Какая прелесть! Но вы, похоже, не так поняли. Мы хотим просто скоротать немного времени, и почему бы не сделать этого в приятной компании? У нас дети, не проблема. С нас мороженое для юных очарований». Супруги дракона уже собрались ответить, но их прервали Тика и Айша, подбежавшие к мамам, и начавшие издавать забавные звуки, на вроде щелчков и потрескиваний. «Какие милашки!» Незнакомец сел на корточки и обратился к Тике. «Привет, малышка, не хочешь мороженого?» Кроха несколько секунд разглядывала незнакомца, после чего подошла вплотную и протянула ручку. «Хочешь поздороваться? Ну давай». Гость ответил на жест, протянув ладонь в ответ. Еще бы несколько секунд. Барышни заметили, как сгусток энергии внутри дочери свернулся, ощетинился и готов был рвануться через единственный выход – касание. Но за секунду до того, как незваный гость получил бы повреждения, несовместимые с жизнью, раздался голос. «Акина, Асия, как вы тут?» На скамейке, сидя на спинке, находился мужчина, одетый в темные джинсы, рубашку и жакет. Алые волосы были зачесаны назад, но все равно слегка торчали, отчего были похожи на шипы. Локтем он упирался в колено, а головой опирался на сложенные в кулак пальцы. Акина почти мгновенно узнала мужчину, что вклинился в разговор. «Мы в порядке». Встав на ноги, мужчина подошел вплотную к одному из парней и разглядывал его сверху вниз. «Что-то не так?» «Совсем нет. Просто не понимаю, откуда в тебе столько храбрости? Что прости? Объясню на твоем языке. Ты пытаешься подкатывать не к тем. Эти женщины принадлежат моему партнеру. Так что свали во свояси, если не хочешь заработать себе проблем. Это угроза? Именно. Это именно угроза. И если не хочешь, чтобы она воплотилась в жизнь, брысь отсюда. Собеседники смотрели друг на друга несколько секунд, по истечении которых нервишки Казановы не выдержали. Плюнув, он развернулся и отправился прочь. Его друг направился следом. ТЦЦ люди, что вы здесь делаете, Драйк? Партнер попросил присмотреть за вами. И похоже, не зря. Я-то уже думал просто сломать этим двоим руки. Но монолог прервался. Драйк посмотрел вниз. Тика держалась за его ногу и смотрела в лицо, издавая тираду щелканье и урчаний. А во, исконный драконий язык. Подняв девочку, дракон разглядывал ее улыбающееся лицо. Кроха мило тараторила. Драйк ухмыльнулся. «А ты мне нравишься». Посадив малышку на плечи, Валлийский зашагал в сторону дома. «Вы идете?» «Да-да». Компания двинулась в сторону дома под забавное переговаривание Айши и Тики. Том 6, глава 131. Поиски. Иссей сидел на широком диване и пил из небольшого бокала кровь дракона. Кринса сидела рядом. Двоица вела неспешный диалог, ожидая прихода Михаила. Ангел появился в комнате и сразу же завел диалог. «Рад тебя видеть, Хёда Иссей». «Взаимно». «Что хотел?» «Рад, что переходим сразу к делу. Габриэль пропала». «Габриэль? Твоя сестра?» «Да». «Хаймэм». Иссей взглянул вверх. У Михаила волосы на спине дыбом встали. На несколько секунд энергия, что медленно тянулась в пространстве, лениво и беззаботно струилась вокруг, резко ощетинилась и напряглась, словно титанит. Казалось, еще немного, и тело разорвет сотнями нитей. Странно. Ангел пришел в себя и слегка кашлянул. «О чем ты?» «Я не ощущаю ее присутствие». «Присутствие? Не мог бы ты объяснить?» «Да без проблем. Я могу ощутить каждого, кого встречал лично хоть раз. При желании, конечно, можно было бы вычислить положение вообще всех, включая демонов, ангелов, падших, людей и т.д. Но это слишком процессозатратно. Не хочу на это заморачиваться. Так вот, я ощущаю тебя, Кринсу, и еще пару десятков персон. Но вот Габриэль, нет. А это странно. И тут два варианта. Либо ее сознание блокируется любым возможным способом, либо она без сознания. Я отследил путь ее следования, но после определенной точки, след просто пропадает. И что это может значить? А кто его знает? Пойду и просто посмотрю. Кринса-сан, вы со мной? Да. Вот и отлично. Тогда вперед. Дракон и его гостья исчезли во вспышке пламени. Михаил только сейчас смог вздохнуть полной грудью. Надеюсь, с сестрой будет все хорошо. Иссей появился посреди улицы в одном из городов Японии. Оглядевшись вокруг, взору предстало небольшое двухэтажное здание в конце длинного переулка. Там, то здание, да. Дракон направился прямиком к цели. Феникс направилась за ним. Добравшись до двери, Шатен открыл ее с ноги и вошел внутрь. Внутри стояло несколько столиков, было слегка тускловатое освещение, людей было навалом, и лица выражали явно недружелюбие. За барной стойкой стоял крупный бармен. Не тратя времени, Иссей подошел к нему. «Чем могу помочь? Я кое-кого ищу». «Девушка, среднего роста, блондинка, весьма красива. Последний раз была у этого здания. Прошу простить, но с этим помочь не смогу. Не видел такую». «Серьезно?» Иссей оглядел помещение. Нигде не было видно лестницы на следующий этаж, а ведь здание было четырехэтажным. «А вот мне почему-то кажется, что ты врешь. Интересно, к чему бы это?» Дракон оскалился. Собеседник помрачнел. «Уважаемый». Хёда обернулся. Напротив него встал мужчина с бутылкой в руках. «Ты здесь явно незваный гость, так что не мешай людям отдыхать, а ему делать свою работу». «Да я и не собирался. Может, ты подскажешь?» Хёда достал из кармана пиджака фотографию и показал подвыпившему собеседнику. «Видел ее?» Выражение лица мужчины слегка изменилось. Отвернув голову, он кивнул троим собутыльникам. Они встали из-за стола и направились в сторону Иссея. Хёда аккуратно убрал фото в карман. «И почему надо делать все таким сложным?» «Левиафан». Молодой парень в форме дворецкого вошел в двери. «Присмотри за Кринсой». Ответом послужило низкое стрекотание. Подопечный подошел вплотную к леди Феникс и встал лицом к залу. «Ну раз так, есть у вас виски?» Бармен слегка смутился, но все же налил напиток. Хёда взял бокал хайбола и опустошил его разом. Троица подошла вплотную. «Слышь, мужик, давай-ка проваливай отсюда по-хорошему, пока мы тебя не выкинули. Ты тут явно не к месту». «Правда? А я то думал». Стеклянная тара взлетела под потолок. Раздалось 3 хлестких удара, после которых оппоненты рухнули на пол. Поймав бокал, Иссей покрутил его в руках. «Ну что, есть еще желающие выкинуть меня отсюда?» Клиенты покосились на шатена, но не рискнули. «Вот и отлично!» За спиной щелкнул дробовик. Хёда обернулся. Бармен держал оружие и направлял его в лицо гостю. «Ух ты! Слушай, парень, шел бы действительно отсюда. У нас и так забот хватает. Правда? А что если нет?» За мгновение до выстрела Хёда хлестанул ствол дробовика, отчего дуло задралось вверх. Тут же шатен схватил оружие и дернул на себя, чуть не сломав мужчине пальцы. «Ауч, твою мать, больно, блин, а то, это чтобы не направлял ствол на гостей в следующий раз». Дракон швырнул оружие Левиафану, а тот в свою очередь сломал кусок металла напополам. «Ну а теперь, раз уж все разногласия исчерпаны, вернемся к сути». Оскалившись, Иссей размял пальцы. Бармен побелел как полотно. Том 6, глава 132, на колени. Хёда сидел на втором этаже в отдельной комнате, в ожидании так называемого главы этого здания. Кринса сидела рядом с Левиафаном на случай, если запахнет жареным. Спустя некоторое время в комнату вошел мужчина по виду около 40 лет. «Ахоха, какие у нас гости! Рад вас видеть! Ты меня знаешь?» «Разумеется! Как я могу не знать самого могущественного человека на планете? А язык у тебя хорошо подвешен. Что есть, то есть. Итак, с чем пожаловали?» «Ищу кое-кого. Последний раз видели где-то в этом районе. Может, ты знаешь? Не имею понятия, о ком вы говорите. Это как если бы ты встретил Ямаду. Ты бы точно понял, что такой человек не должен быть в таком месте. Не знаю ее. К сожалению, ничем не могу помочь». «Ее?» Мужчина чуть язык не прикусил. Прокол он осознал не сразу, но когда до него дошло, он уже заметил на себе хищный взгляд. Его явно хотели сожрать. «А вы же вроде сказали, что это была она. Разве нет?» «Нет, я и слова про это не проронил». «Разве?» «А по-моему, упомянули». «Хватит водить меня за нос. Ты знаешь, о ком я говорю. А я знаю, что последний раз она была поблизости от этого здания. И ты всерьез думаешь, что это не кажется подозрительным? А теперь отвечай. Ты ее видел?» «Хорошо, хорошо. Вы меня раскусили». Мужчина цыкнул двум здоровякам, стоящим у двери. Они вышли и спустя несколько минут вернулись. За собой они вели девушку в ангельских одеждах. Она вела себя странно, еле волочила ноги. Речь была спутанной, и едва ли можно было различить, о чем она говорит. Взгляд, направленный в пустоту. «Вы говорили о ней?» Кринса ощутила движение энергетического поля. Хёда, не ответив, поднялся с дивана и подошел вплотную к девушке. Зеленые глаза разглядывали светлое лицо. Барышня подняла глаза, и туманный взгляд изучал лицо шатена. Блондинка подалась вперед, закинула руки на плечи шатена и потянулась губами в попытке поцеловать Иссея. С костюма сорвалась красноватая дымка, обдавшая силуэт ангела энергетическим бризом. Габриэль словно очнулась ото сна. «Что? Где я? Император, что вы тут делаете? Где мы? Что последнее ты помнишь? Я прибыла в Японию, направилась на ваши поиски, потом встретила его». Габриэль указала на собеседника дракона. «Он сказал, что может помочь с этим, напоил меня чаем, а потом я не помню, что было потом». «Ясно». Шатен обернулся на главу здания. Тот вскочил на ноги и принялся придумывать десятки блеклых извинений. «Я могу все объяснить, если вы дадите мне пару минут». «Я на колени». «Что?» Выражение лица Иссея стало угрюмым. «Я сказал, на колени перед архангелом». Глава дома и его шестерки ощутили резкую боль в районе внутренней части коленей и рухнули на пол. Обернувшись, они увидели кровь на полу, а взглянув на собеседника, заметили дворецкого, который держал в руках, на которых были белые перчатки, несколько сухожилий. «Ты ошибся только в одном. Выбрал не ту, чтобы сделать из нее куклу». «Что? Откуда ты? Откуда я знаю, чем вы занимаетесь?» «Все просто. Как только я попал на второй этаж, я запустил в здание полсотни крохотных шпионов. Они все разведали». Иссей поднял руку ладонью вверх, и на нее тут же спрыгнули троица крохотных, длиной около 5 сантиметров, металлических драконов. «Я знаю, что в этом здании содержится 1,5 дюжины девушек, в состоянии близком к медикаментозному гипнозу. А еще я знаю, что ты, псина, ответственен за все это. Я знаю, что ты сказал своим людям быть наготове, до того, как пришел сюда». Хёда швырнул дракончиков в сторону двери, из которой привели Габриэль. Крохи несколькими движениями когтей располосовали двери в труху и исчезли во тьме. По ту сторону раздались вопли боли. Один из шестерок вбежал в комнату и рухнул замертво. Из пробитого черепа показались маленькие, металлические морды, радостно жужжащие на исконном драконьем. Ну что ж, поскольку с объяснениями мы закончили, Альбион, в комнате сгустился мужчина в белом костюме. Белоснежные волосы спадали на плечи, а холодные голубые глаза разглядывали сидящих на коленях. «Я жду ваших указаний, император. Прикончи всех ублюдков, что заправляют здесь, и разберись с трупами, а потом вызови полицию, и проследи, чтобы пленницы были переданы им». «Хорошо, а что делать с ним?» «А с ним я разберусь сам, как вам будет угодно». Альбион прошел мимо главы дома, схватил живых шестерок за шкирку и потащил за собой, попутно приложив одного из них головой о дверной косяк. «Итак, за нападение на одного из архангелов небес, за осквернение сестры того, кто на данный момент является богом, и в конце концов за совершенные преступления, я, император драконов, объявляю твое наказание, и наказание тебе – смерть». На голове сгустился металлический шлем, едва приоткрылись три пары светящихся глаз. Мужчина мог поклясться, что выражение металлического лица было злобным. Следом, слегка приоткрылась металлическая пасть. Меж клыков заструился раскаленный пар. Внезапно пасть распахнулась полностью, и сверкнула вспышка, а вместе с ней раздался хлопок. Кринса открыла зажмуренные глаза и увидела, что от собеседника Иссии осталось чуть больше половины тела. «Итак, раз тут мы закончили», Иссии подозвал Кринсу к себе. Леди Феникс подошла, и тут же вся троица, сквозь пламя, очутилась на небесах. «Пора бы тебе вернуться домой». «Это, небеса, именно. На твоем месте я бы поторопился. Михаил тебя уже обыскался». «А как же? А теперь, если позволишь». Дракон и Феникс исчезли во вспышке пламени. Габриэль несколько секунд смотрела в никуда, после чего направилась в Серебряный дворец. Том 6, глава 133, состязание. Хёда проснулся рано утром и сразу направился в кабинет. Однако не успел он заняться работой, как пришла Ария с новостью о том, что пришел гость. «Гость, в такую рань, кто это?» «Молодой юноша, говорит, что знает вас и юную госпожу Айсуру». «А, впусти его, как прикажете». Молодой юноша сидел перед Иссеем и слегка мялся. «Ты что-то хотел, Акира-кун?» «А, да-да, у меня очень серьезный разговор к вам, серьезный очень». «Хорошо, я весь внимание. Могли бы вы...» «Нет, не так, я прошу». Выдохнув и вдохнув полной грудью, Тенра выпалил, слегка прикусив язык в самом конце: «Я прошу руки и сердца вашей дочери». «Дочери?» Забавно. Акира готов был провалиться под землю от стыда, но делать было нечего, надо было идти до конца. «Я...» Иссей прервал неподготовленную речь. «Хоть это и было раньше, чем я ожидал, но я это предвидел. Отдаю должное, у тебя есть характер». Зазвонил телефон. Дракон достал сотовый из кармана и ответил на звонок. «Слушаю». «В мир демонов? Зачем? Что? Это шутка такая? Потому что у меня дежавю, и данная ситуация в прошлый раз закончилась очень плохо. Не бери в голову». «Итак, сколько их?» «7, а не многовато? Хотя...» Иссей взглянул на Акиру, сидящего рядом и старающегося не пересекаться с хозяином дома, взглядами. И тут зародилась гениальная по своей внезапной ехидности идея. «Хотя я согласен, мы все проведем, но на моих условиях. Если в итоге ничего не выйдет, все уйдут ни с чем. Согласен? Отлично». Завершив звонок, Иссей взглянул на Тенру и слегка оскалился. У парня по спине пробежал холодок. «Акира-кун, у меня есть к тебе предложение. Я дам свое благословение, но с двумя условиями». «Я слушаю». «Какой серьезный? Видимо, идем до конца. Первое, ее расположение ты должен будешь заработать сам. Я ничем не буду тебе помогать. Я лишь не буду вмешиваться в ваши отношения». «Согласен, согласен». «А второе, ты должен будешь победить». «Победить?» Поезд семьи Гримари двигался сквозь пространство в мир демонов. Рисса, Айсура и Акира сидели у окна и разглядывали туманность, что принимало причудливые формы. «Иссей, можешь наконец объяснишь, чего ради мы все отправились в мир демонов? Для небольшого шоу». «Шоу? Давайте за мной, я все объясню». Драконы и его жены направились в отдельное купе. «Куда они?» «Наверное, отдыхать». «О, смотрите, смотрите, а это похоже на кошку». Акира наблюдал за тем, как Айсура с увлечением ищет схожести в многочисленных причудливых формах. «Ты согласился на что?» «Тише, Риас, все под контролем. Не думай, что я позволю мальчику пострадать. Я все продумал, и все пойдет так, как должно. Ты уверен?» «Абсолютно. Не волнуйся. В крайнем случае, я просто прекращу все, и мы вернемся домой». «Ну хорошо, Дракон нежился в объятиях любимых жен на большой кровати. Айша и Тика сидели тут же, болтая между собой и с матерями на исконном драконьем. 7 человек ожидали его прихода. Открылись массивные двери и вошел мужчина в бордовом костюме. Добравшись до дивана, Шатен уселся поудобней. Как только он вошел, 7 ощутили давление энергии. Ошибки быть не могло. Перед ними сидело чудовище. Настоящее бедствие, способное порвать реальность на лоскуты. Итак, по спинам пробежала дрожь. «Вы, кажется, хотели меня видеть?» «Да, господин император, я прошу у вас руки и сердца вашей дочери, юной принцессы Айсуры». «Эй, куда ты лезешь без очереди? Я первый сюда пришел, а значит, мне первому и просить руки и сердца». Тишина. Разговоры мгновенно прекратились. «Я уже знаю, зачем вы здесь собрались. Однако, все пройдет на моих условиях. Поскольку я дракон, моя дочь тоже дракон, а для драконов важна сила, значит и решать этот вопрос мы будем силой. Мы проведем турнир между вами, биться будете попарно. Тот, кто в итоге останется, будет удостоен разрешения просить руки и сердца моей дочери. Вопросы есть? Вопросов нет. Состязание пройдет завтра на арене Гримари. Простите, господин император, можно вопрос? Слушаю. Но нас ведь 7. Кто-то один остался без пары. Об этом можешь не волноваться. Будет один участник от меня. От вас? Как это? Один юноша изъявил желание побороться за внимание юной принцессы. Так что вас будет 4 пары. Желаю удачи. Дракон поднялся с дивана и исчез во вспышке пламени. Собеседники только сейчас смогли вздохнуть полной грудью. Какая же невообразимая сила. Надо идти готовиться, раз мы с вами соперники. Даже не надейтесь меня победить. Не зазнавайся. Под неутихающие споры, соперники разошлись готовиться к поединку. На арене раздавался звук меча. «Иссей-сан, вы уверены, что мне стоит в этом участвовать?» «Конечно, не тормози, нападай». Акира замахнулся мечом и ринулся вперед, но дракон блокировал выпад, увернулся и дал легкий пинок оппоненту. «Это нечестно. Как я могу сравниться с вами, если первый раз взял в руки меч? Представь, что это смычок. Делай резкие движения. Я облегчу твой меч. Металл стал тоньше и острее. Так лучше? Да, я попробую». Тенре ринулся в бой, и сейчас стало получше. Утро в мире демонов началось весьма суматошно, ведь потомки 7 кланов изъявили желание взять в жены молодую принцессу драконов, дочь императора, Айсуру Хёда. Народу на арене Гримари с самого утра собралось множество. Всем хотелось взглянуть на это зрелище. «Иссей-сан, вы уверены?» «Абсолютно. Все будет хорошо. Главное, не забудь, ни за что не снимай то, что я тебе дал». «Хорошо». Акира нацепил на голову шлем из драконьего металла. Хёда проверил соединение и стыки в пластинах. «Отлично. Итак, докажи, что достоин». «Пошел. Е-есть». Открылись большие ворота на арену. Акира вышел на освещенное пространство под оглушающие аплодисменты. «А кто он?» «Ай-чан, ты его знаешь?» «Нет. Может, знакомый папы?» «Может быть. Том 6. Глава 134. Багровая принцесса. Ну что ж, это должно быть нетрудно». «Правильно. Все будет просто. Спокойнее, мальчик. Будешь много паниковать, не пройдешь дальше первого раунда». «Кто это сказал?» «Меня зовут Драйк. Считай, что я твои доспехи. Не совсем понимаю, о чем речь. И не нужно. Главное, знай. Партнер поручил мне твою защиту, но в атаке я тебе не помощник. Ты должен добиться победы своими силами. Я постараюсь. Что-то маловато в тебе боевого духа. А ну, еще разок. И побольше жизни. Я постараюсь». «Слабо. Еще раз. Я постараюсь. И последний. Я выиграю». «Отлично. А теперь уворачивайся». «Что?» Акира увидел, как на него опускается меч, и рванулся в сторону. Кромка лезвия хлестанула по металлической перчатке и со звоном отскочила. «Будешь смотреть по сторонам, проиграешь прямо сейчас. Я не упущу возможности доказать принцессе свои намерения». Оппонент, облаченный в легкие доспехи и вооруженный длинным тонким мечом, то и дело выпендривался, пытаясь предстать в лучшем свете. «Откуда ты взялся? Что-то я никогда раньше тебя не видел. Император сказал, что ты от него. Неужели подручный?» Пока оппонент чесал языком, Акира высматривал слабости. А слабостей было предостаточно. Решив воспользоваться моментом, Тенра аккуратно, но быстро рванулся вперед, но тут же нарвался на контратаку. Кончик меча уткнулся в металлический лоб. «Смеешь меня недооценивать? Рискни еще раз и лишишься жизни». Но дальше произошло то, чего не ожидал, наверное, никто. Облаченный в бордовые доспехи, схватил меч, разломил его напополам, и пока оппонент пытался осознать ситуацию, получил прямо в лицо, а следом еще раз и рухнул на землю, держась за лицо. Судя по всему, продолжать дальше он не мог, а посему было объявлено завершение раунда. Хаймэм, вот ведь хитрый паршивец. Ну что ж, для начала неплохо. Окончился четвертый раунд. Публика была подогрета и жаждала развязки. Дракон создал 4 больших экрана, чтобы все увидели. Поскольку я более чем уверен, что зрителям хочется поскорее узнать, чем же все закончится, то я меняю правила. Победители первых 4 раундов сойдутся в общем поединке. Кто из них 4 будет способен продолжать бой, победит. Экраны исчезли. Шумиха поднялась с новой силой. Дракон уселся в кресло и оперся на правую руку, сложенную в кулак. «Партнер, ты уверен, что мальчишка осилит сражение с 3? Это ведь ты решил подкинуть ему идей, как выкрутиться в бою. Значит, сделаем все еще интереснее. И чтобы все сработало, ты должен сделать вот это». 5-й, заключительный раунд, начался весьма суматошно. Оппоненты поприветствовали друг друга канонадой энергетических сгустков. Поскольку Акира использовать магию не мог, то сосредоточился лишь на защите, стараясь увернуться от всего, что в него летело. Правда, получалось не очень важно, но, как и сказал Драйк, защита была на нем. «Постойте-ка, что происходит? Они ведь пытаются задавить меня». «Это точно. Кажется, эта троица решила вышибить тебя из этого соревнования. Слушай сюда, мальчик, есть кое-что, что ты должен будешь сделать. Врать не буду, это будет довольно больно. Ты должен сделать все так, как я тебе скажу, так что слушай внимательно». «Ха, хорошо». Участник валом доспехи увернулся от очередного огненного шара и сделал движение, похожее на поправление очков, мизинцем левой руки, но замер на несколько секунд, после чего продолжил наблюдение за оппонентами. «Это какая-то шутка? Ты можешь показать хоть что-то, или так и будешь прыгать по арене как кролик?» Слегка пригнувшись, доспех рванулся вперед, с удивительной для своей грации, скоростью. Добравшись до одного из участников, Акира увернулся от выпада в свою сторону и долбанул металлической перчаткой в его лицо. Крутанувшись назад, потомок знатной семьи рухнул на спину и тут же схватился за лицо. «Скотина, ты хоть знаешь, сколько времени я потратил, чтобы привести себя в порядок? Как мне теперь показаться перед принцессой? Я тебя грохну. Ой-ой, а ты не разогнался ли? Заткнись, я и вас заставлю жрать землю, но сначала». Соперник рванулся в направлении Тенра и принялся размахивать мечом. В какой-то момент юноша перестал уворачиваться, и меч застучал по броне. Удар за ударом, и еще удар. Застучали пластины, отваливающиеся на землю. Айсура подскочила к краю ложа, в котором находилась вся семья. «Что это такое? Айчан, ты чего?» «Тот, в доспехах, похожих на папины. Это же Акира-кун». «Что? Как это? Откуда ты узнала?» «Его движение мизинцем, когда он поправляет очки. Тот юноша сделал то же самое». «Серьезно? А я даже не заметила. И что теперь?» Раздался глухой удар, разлетевшийся по всей арене. Айсура посмотрела в сторону источника звука. Облаченный в доспехи был впечатан в стену и вывалился из нее, упав на колени. Пластины на левой ноге, правой руке, правой половине торса были изорваны в труху, и из-под них сочилась кровь. Шлем, начиная от левого уголка лба и заканчивая правой скулой чуть ниже щеки, был рассечен. В пустом пространстве проглядывался карий глаз, затекший кровью. «Ты в порядке, мальчик?» «Нормально. Это не так больно, как ожидалось. Разумеется, я гасил часть удара. Правда, я не совсем понял, как это все нам поможет. Скоро увидишь». Соперник рьяно рвался скинуть Акире голову с плеч и уже занес меч, но рука застыла. По телу пробежала мелкая дрожь. Барьер, созданный Люцифером для того, чтобы случайные атаки не попали в кого-то из зрителей, проломился как хрупкий весенний лед под натиском разрушительной драконьей энергии. Ее обладательница приземлилась на арену. Качнулись алые с темным отливом, волнистые волосы. Прекрасная барышня двинулась в сторону сражающихся медленным шагом, и каждый шаг отражался в энергетическом поле такими волнами, что у находящихся на арене бежала мелкая дрожь. Главный задира развернулся к ней лицом и принялся выкаблучиваться, пока Айсура преодолевала расстояние между ними. Однако она даже не слушала, а взгляд был устремлен в одну точку, на израненного, стоящего на коленях у стены. Пройдя мимо соперников, Айсура подошла вплотную к Акире. Юноша поднял голову. Тяжелое дыхание разносилось эхом. Принцесса села на корточки и склонила голову. Акира наблюдал за горящими зелеными глазами, которые переливались как изумруды в свете луны, рассеченные вертикальными зрачками, в которых словно тускло мерцали далекие звезды. Потянувшись ладонью, Айсура стерла небольшой кровоподтек с щеки. «Айсура-сан, прости, что обманул». Лицо девушки не выражало ничего, абсолютное безразличие. Но Акира различал в мельчайших движениях мимики десятки различных эмоциональных проявлений. Дочь дракона поднялась на ноги. «Ваше императорское высочество, бросьте вы этого отброса. Лучше взгляните на наш поединок и решите, кто из нас достоин просить вашу руку и сердце». Атмосфера заметно накалилась. Иссей, сидящий в ложе, ухмыльнулся. «Все идет по плану. Извини меня, но все будет не напрасно. С ее помощью мы расколем скорлупку сердца крохи дракона». Айсура развернулась в полоборота. Пронизывающий взгляд словно вцепился в глотку. Задира выронил меч. Инстинкты завопили о том, что надо бежать, куда глаза глядят. Но статус заставлял его оставаться на месте и пытаться вымолвить хоть слово. Алые с темным отливом волосы заходили волной. Их обладательница сделала шаг, за ним еще один, и еще. Расстояние скоропостижно сокращалось, и когда разница уменьшилась до 1 метра, наступила гробовая тишина. Продлилась она недолго. Напряженный до предела, соперник Акиры принялся снова выкаблучиваться, активно жестикулируя и используя возвышенные слова, но его прервали. Ощутилась хватка на правом запястье. Принцесса держала его за руку, притом произошло это так быстро, что он даже не уловил движений. На долю секунды, лишь мгновение, взору предстал образ дракона, дрожащего от ярости и негодования, переполненного раскаленной злобой, направленной лишь на одного. Рванув всем телом на себя, Айсура дернула болтуна словно пушинку, и принялась долбить его об арену, словно тряпку. Снова и снова раздавался грохот ломающейся брони, легкие металлические пластины разлетались в разные стороны, уже показались пятна крови, но процесс и не думал прекращаться. Айсура остановилась на несколько секунд, и уставилась на окровавленное, побитое тело, после чего долбанула его об потрескавшуюся землю еще пару раз, и швырнула через себя в стену, вдолбив избитого на метр в породу. Поставив ноги на ширине плеч, принцесса глубоко вдохнула. Сверкнули изумрудные глаза, а следом за этим в направлении избитого, с грохотом и треском вырвалась волна разрушительного пламени. Громыхнул взрыв. Айсура отвернулась от него, и подойдя к Акире, который уже успел потерять сознание, оставшись на коленях, взяла его на руки и направилась в лазарет. Зажглись экраны. На этом состязание закончено. Юная принцесса сама показала, кого она считает достойным, а значит, победитель определен. Всем остальным желаю удачи в поиске второй половинки. Экраны потухли, и все семейство дракона перенеслось в резиденцию Гримари. Это было интересно. Иссей, не говори, что ты все это спланировал. Можно сказать и так, если вы меня простите, мне надо наведаться в лазарет. Том 6, глава 135. Монстр на улицах. Акира едва открыл глаза и уставился в белый потолок. Послышался звук перелистывания страниц. Взглянув в сторону источника звука, взору предстал шатен в бордовом костюме. Проснулся. «Доброе утро, Иссей-сан. И тебе доброе. Посмотри направо». «Направо?» Акира повернул голову и взгляд упал сначала на бордовые волосы, а затем на мирно спящее лицо. Ощущение конечности вернулось довольно быстро, и Тенра попытался отстраниться, но не вышло. Айсура держала его мертвой хваткой и мирно дремала. «Что происходит?» «В процессе состязания ты был сильно избит и потерял сознание. Айсура защитила тебя и вдоволь наваляла обидчику. Правда?» «Да. Можно считать, что ответ на твой вопрос получен. Вопрос – ее рука и сердце. Ты ведь спрашивал, ответ перед тобой. Спасибо вам. Это тебе спасибо. И еще, я должен извиниться». «Извиниться? Это по моей вине ты получил все эти травмы, но должен сразу сказать, что это было не просто так. С помощью этого мы смогли растопить хрупкое сердечко. Я не совсем понял, но спасибо вам. Не благодари. Дальше все в твоих руках». Раздался голос из-за ширмы. «Везет тебе, выскочка». Дракон наперся на кулак. Энергия крутанулась и сдвинула ткань, открыв обзор на второго пациента. «А ты, я смотрю, уже можешь говорить. Быстро поправляешься. Благодарю за ваши слова, император. Не подлизывайся. Я прекрасно знаю, как ты относишься к победителю. Будешь слишком много чесать языком, я его отрежу. Ты меня понял?» Иссей улыбнулся, но за этой улыбкой скрывалось такое желание крови, что у собеседника в горле образовался противный комок. «Понял. Вот и отлично. А теперь выздоравливай и прочь с глаз моих». Ранения, полученные в бою, почти моментально затянулись. «Что за?» Осмотрев себя и не найдя и царапины, Проигравший посмотрел на императора. За долю секунды из дружелюбного, лицо Иссия стало холодным, отталкивающим. Едва открытые глаза светились. «Брысь отсюда!» Юноша умчался, чуть ли не вперед собственного визга. «Ну что ж, оставлю вас, а мне пора идти. Выздоравливай, Акира-кун. Можешь не волноваться, медсестры здесь весьма способны». Иссия подмигнула и, встав на ноги, исчез во вспышке пламени, оказавшись в главном зале резиденции. «Как там Акира?» «Хорошо, скоро встанет на ноги. А ты не боишься, что некоторым не понравится, что демоны заботятся о человеке?» «Вообще ни разу. Рядом с ним дочь императора драконов и принцессы рода Гримари. Только глупец рискнет сунуться к детенышу дракона, который защищает то, что принадлежит ему. Ты так думаешь?» Она без задней мысли прервала состязание и отметелила последователя одной из знатных семей. «Черта с два она даст кому-то притронуться к парнишке. Да и к тому же...» Зазвонил телефон. «Секунду». Дракон ответил на звонок. «Слушаю». «Привет, Ямада». «Нет, а что? Что-то случилось? Что за чушь? Драконы не покидают своего измерения без позволения. По городу носится обезумевший дракон? Подожди-ка». Хёда жестом показал, что отлучится. Риа кивнула. Шатен исчез и оказался в кабинете Ямады. Президент чертыхнулся и положил трубку. «Честное слово, что там произошло? Кратко и по делу. В центре Токио из станции метро вырвалось дикое чудовище. Длина примерно 10 метров. Жертвы – 14 раненых, 6 убитых. ТЦ, как давно он вырвался? На данный момент – 7 минут назад. Хорошо. Дай команду, чтобы все покинули тот район. Обижайте. Люди уже эвакуированы, однако военным не хватает сил, чтобы ликвидировать угрозу». «Ликвидировать угрозу?» Ямада ощутил на своих плечах то, что не ощущал никогда. Кости затрещали, готовые сломаться. Поле зрения затянуло черным дымом, в котором вспыхнули изумрудные глаза, огромные зрачки, тонущие в черной смоле, рассеченные хищными щелями. Хакай заметно напрягся, но старался держаться, сохраняя свой статус. «Прошу простить, но не совсем понимаю, чем я вас прогневал. Давление пропало, отдаю должное. Для человека, ты хорошо держался, но я не помню, чтобы давал тебе право разбираться с моими подчиненными. Ты ведь не разрешишь мне казнить убийц на месте преступления?» Ямада помялся и в итоге согласился. «То-то, а значит, и я буду разбираться со своим подчиненным по законам расы драконов. Так что отдай приказ на то, чтобы вояки держались на расстоянии и не влезали». «Хорошо». Хёда махнул рукой и переместился. Ямада поправил галстук. Все же он император. Чешуйчатое чудовище носилось по улицам квартала, снося все на своем пути. Военные отцепили территорию и вытащили раненых и трупы с территории. И вот на что мы подписались. Со времен, как появился император, все вверх дном полетело. Будем надеяться, что все закончится быстро. Где-то со стороны раздался голос. Всем приготовиться. Он идет на эту улицу. Двое солдат натянули шлемы и покрепче схватили винтовки. Хоть оружие такого калибра и не имело никакого эффекта на толстой чешуе, но с холодным металлом в руках было как-то спокойнее. Из-за поворота в конце улицы раздался грохот. Чешуйчатый летающий ящер вылетел на улицу, снеся угол дома, и попутно врезался в соседнее здание. Отряхнувшись от обломков, клыкастый помчался прямо на баррикады из тяжелых машин и бронеконструкций. «Сейчас будет весело, это точно. Автомат на изготовку есть. Надо же, какие храбрые. Отдаю должное. Так уверенно стоять перед хоть и не самым сильным, но все же драконом. Чего?» Солдаты обернулись назад и увидели, как в их сторону идет шатен в бордовом костюме. «Ты кто? Гражданским сюда нельзя». Иссей ухмыльнулся, прищурился на один глаз и поднес указательный палец ко рту. И в эту же секунду исчез. «Куда? Где он? Вон». Хёда оказался за баррикадами и встал на пути чудовища. Чешуйчатый мчался в его сторону, снося столбы и машины. Тут и там на асфальт падали ошметки фиолетовой жидкости. «Ну что ж, думаю, пора это закончить». Чудовище мчалось вперед. Расстояние все сокращалось. 200 метров, 150, 100. Уже можно было различить лязг клыков, но в какой-то момент десятиметровую тушу словно окатили из ведра ледяной энергией, которая настолько превосходила по мощности его собственную, что казалось, он упал в беспросветную пустоту. Уперевшись всеми лапами, дракон остановился, пропахав когтями два десятка метров, и остановившись в полуметре от Иссия, прижав голову к земле. «Так-то лучше. Вот так встреча, господин дракон. О, какие люди! Не думал, что вы тоже здесь, генерал». Мужчина вышел из-за баррикад и отдал честь. «Могу я узнать, что это такое?» «Это дракон. Правда, не совсем понимаю, почему он здесь, но это мы оставим на потом. Для начала надо починить разрушенное. И еще, Шатен развернулся к незваному гостю. Ты пожертвуешь свою жизненную энергию, чтобы вернуть тех, кто погиб во время твоего буйства. Клыкастый проурчал тираду стучащих звуков. Вот и отлично. А теперь, стой смирно. Красный дым, стелившийся у самых ног, обратился парой десятков небольших шестилапых дракончиков. Кусочки металла забрались на Клыкастого и принялись прижигать и штопать многочисленные раны. Тут же рядом с ним образовались полдесятка печатей, которые начали создавать рыцари, ростом около 5 метров с 4 руками. Рыцари тут же направились вглубь квартала и взялись за восстановление разрушенных домов и уничтоженной собственности. «Генерал, пока не снимайте оцепление квартала. Пусть рыцари закончат восстановление». «Хорошо». Император исчез вместе с подчиненным. Ямада смотрел перед собой с выражением озадаченности и удивления. Перед ним на лужайке сидел 10-метровый дракон, который разглядывал человека сверху вниз. «Это он?» «Да». «И думаю, теперь настало время разузнать, что произошло». Иссей повернулся к чешуйчатому. «Что ты делал в этом мире? Почему попал сюда?» Клыкастый урчал, трещал и клокотал. «Вот как? Получается, ты уснул в своем гнезде, ощутил резкую боль, после чего оказался в этом мире, испугался и попытался вернуться домой? Простите, Иссей-сан, что такое? Вы сказали, что он испугался?» «Именно, он, да, испугался, угу». Немая сцена продолжалась на протяжении около 15 секунд, в течение которых Ямада переводил взгляд с собеседника на ящерицу и обратно. «Прошу простить. Похоже, я еще не привык к порядкам вашей расы. Оставим это на потом. Для начала мне надо разобраться, какого черта происходит в измерении драконов. Могу я составить вам компанию? Уверен, этот малыш чуть ли не слабейший из драконов, а натворил столько бед в этом мире». Чешуйчатый словно пробурчал недовольство. «Не ворчи. Скажи спасибо, что по тебе крылатыми ракетами не ударили. От них даже ты просто так бы не отвертелся. Так что скажете, могу я отправиться с вами? За твою безопасность я не ручаюсь». «Хорошо, одну секунду». Хёда достал телефон и набрал номер. «Да, леди Кринса, вы не заняты?» «Ничего такого. Просто хотел пригласить на небольшую прогулку по миру драконов». «Хорошо. Переместитесь на мое местоположение и можем отправляться». Вспыхнуло пламя и раздался отголосок воя феникса. Схлынув взору, предстала блондинка с длинными волосами-дрелями. «Все готовы?» Получив подтверждение, Иссей переместил всех с помощью пламени дракона. Том 6, глава 136, схватка. Ямада с удивлением разглядывал представшую перед ним картину. Выжженная до черного земля, тлеющие и дымящие остовы, когда-то ветвистых тысячелетних деревьев. Но это было не самое страшное. Тут и там лежали трупы драконов разных размеров. Изорванные, колотые, сожженные, порванные напополам. На деревьях, скалах и просто на черной земле. Слышалось лишь редкое потрескивание обугленной, горящей плоти, десятков трупов, разбросанных тут и там. Кажется, здесь все не так, как должно быть. Я ведь прав? Ямада старался аккуратнее подбирать слова. Кто знал, что Иссей может выкинуть? Однако по его виду, казалось, что он вполне спокоен. Хаймем Кринса, следи за Ямадой. Хорошо. Хёда поманил чешуйчатого за собой и направился в сторону, откуда доносились редкие голоса, а если точнее, то рык и редкий рев. Прошу простить, как я могу к вам обращаться, Кринса? Кринса-сан, простите за неудобный вопрос. Почему Иссей-сан такой спокойный? Спокойный? Вопросительное выражение лица девушки постепенно ушло. А, вы же не видите то, что вижу я. Постараюсь объяснить. Представьте, что Иссей покрывает тяжелое одеяло. Настолько тяжелое, что простой человек просто превратился бы в лепешку, а после его останки выдавило бы из-под этого одеяла. Это одеяло раскалено так, что если бы он его не контролировал, то оно превратило бы окружение в неопределенном радиусе в раскаленное лавовое озеро. И он контролирует его? Да. Более того, он может спокойно ходить, бегать и даже сражаться, накрытый этим одеялом. А теперь представьте, что это одеяло заполнило весь мир. Весь мир? Ямада сглотнул и взглянул вслед уходящему вдаль Иссею. Шатен шел по выжженной земле. Справа от него лежал огромный, 300-метровый дракон. Иссей бегло осмотрел изорванную спину, из которой, начиная с затылка и заканчивая началом хвоста, был вырван хребет с частями ребер. Два крыла также были вырваны и затоптаны рядом. Рядом со здоровяком, темно-зеленого оттенка, лежала дракониха лазурного цвета. Распоротое брюхо, вырванные задние лапы и расколотая надвое голова. Чешуйчатый спутник Иссия сорвался с места. Подбежав к останкам, он принялся толкать их мордой, выйти биться лбом о землю. «Так это твои родители. Наверное, больно видеть их такими. Не думаю, что тебе стоит идти дальше. Останься здесь и присмотри за ними». Хвостатый уткнулся лбом в землю. Хёда продолжил путь в сторону места, откуда раздавались звуки. «Левиафан». Зверь вынырнул из теней и улегся на плечах хозяина, задорно проурчав. «Именно. Кто-то хочет заработать себе очень больших проблем, Рюты». Фамильяр сгустился рядом с хозяином в шестилапой форме ростом 3 метра. «Итак, похоже, нас ждет хорошая заварушка. Меж четырех высоких гор, соединенных между собой по краям длинными перевалами, раскинулась долина. Однако если раньше она была заполнена зеленью и большими деревьями с различными фруктами, а в ее центре текла широкая река с кристально чистой водой, то сейчас долина превратилась в выжженную пустошь, река высохла, а вершины гор были покрыты черным снегом. В центре долины, на небольшой скале, в которой был выдолблен трон, сидел небольшой, около 3 метров ростом, дракон угольного цвета с кроваво-красными глазами. За спиной были сложены длинные, тонкие крылья. Чуть ниже него, на 3 ступеньках, сидели еще 3 дракона. «Эй, обсидиан, когда мы уже пойдем захватывать другие миры? Сиди смирно, кристаллу». «Ладно, смотри, кристаллу, будешь много болтать и получишь по шее. Заткнись, опал». «Смотрите, смотрите, доски подцапались». «Замолкни, сапфир, замолкни, сапфир». Угольный дракон слегка сдвинул когти по подлокотнику, и замолкли все 3. «Не ссорьтесь, обсидиан, мне вот интересно, что ты собрался делать дальше?» Кровавые глаза бросили взгляд в сторону. «А что, хочешь мне помешать, Клеандрия?» Девушка с волосами цвета морозного утреннего рассвета лежала в большой клетке, закинув руки за голову. «Нет, но ты же не думаешь, что тебе все сойдет с рук, император? Заткнись уже. Император черт знает сколько времени не появлялся. К тому же, я уже стал сильнее любого дракона. Он мне не ровня. Да-да, вот только есть одна маленькая проблема». И какая же? Ты даже не представляешь, насколько ошибаешься». «Достаточно». Воздух тряхнуло. «Опал, сапфир, добейте уже оставшихся. Мне противно слышать их стоны». «Как скажешь». Изумрудно-молочная и синеватая с темным отливом драконихи спрыгнули со скалы и принялись добивать израненных драконов, лежащих тут и там. Слышался рык взрослых особей и плач детенышей. «Как же скучно. Кристалл, иди сюда». Обсидиан похлопал себя по коленям. Дракониха встала со своего места, подошла вплотную и уселась на предложенное место. Угольный дракон положил лапы на подлокотники. Собеседница слегка приподнялась, после чего опустилась вниз. Затем еще раз, и еще. «Надо же, надо же. Спариваешься, пока твои вертихвостки занимаются геноцидом. Какой ты все-таки мерзкий». «Я сказал, заткнись». Обсидиан прошипел сквозь зубы. Клетку заметно тряхнуло. «Нечестно. Почему только кристаллу достается все самое интересное?» «Согласна, я тоже хочу спариваться. Умолкните и ждите, пока я закончу». Угольный вцепился когтями в подлокотники. Кристалл уселась до упора и прорычала. Голоса потерялись в равнинах долины. Заместо них появился другой звук, едва заметное гудение. «Что происходит? Откуда этот звук? А ты знатно тут повеселился, как я погляжу». Голос раздался с правой стороны. Обсидиан слегка повернул голову и заметил человека, идущего в сторону скалы, который рассматривал трупы сотен ящериц. «Человек? Что человек делает в этом мире? Сапфир, разберись с ним». «Хорошо». Изящная дракониха перелетела с места на место и встала на пути Иссия. «Не знаю, как ты добрался сюда, человечек, но ты очень вовремя. Я сильно проголодалась. Так что, мне придется тебя съесть». «Серьезно? С таким раскладом есть одна проблема». «Правда? И какая же? Не припоминаю, чтобы добыче позволялось скалиться на хищника. О чем ты таком говоришь? Кусок мяса должен смирно сидеть и ждать, пока его сожрут. Какой ты смелый. Проверим, на что ты способен с такими разговорами. Не обижайся, если умрешь быстро». Синеватая с темным отливом дракониха уже приготовилась атаковать, как ощутила это. Зверек на плечах Иссия сверлил самку взглядом 6 красных глаз, рассеченных белыми, хищными зрачками. «Что такое, зверушка? Тебя что-то не устраивает? Ох, я же забыл нас представить. Это мой питомец, его зовут Левиафан. Ему весьма не понравились твои слова, и посему, пусть он решает, что с тобой делать. Вперед, мой хороший». Зверь проклокотал тираду звуков, после чего спрыгнул на землю, попутно увеличившись до 10 метров в длину. «Какой интересный, но мое решение не поменялось». Дракониха выплюнула сгусток пламени в морду Левиафану. Пламя обуглило чешую, зашипело плоть, и спустя несколько секунд эффект атаки пропал, а рана затянулась. «А ты неплох, но как ты выдержишь это?» Последовала череда атак разной мощности и радиуса поражения. Левиафан крепко стоял на лапах, водя хвостами из стороны в сторону. Повреждения чешуи и плоти, получаемые под обстрелом, спешно затягивались. «Как такое может быть? Почему ты такой прочный? Хватит этого фарса. Левиафан, разберись с ней, но не убивай». Зверь взревел и попер вперед, игнорируя повреждения. Сапфир опешила и отступила на шаг, затем на еще один. Левиафан резко рванулся вперед. «Чего? Как он с такими габаритами может быть таким быстрым? Мне надо отступить. Обсидиан мне поможет». Развернувшись спиной, она уже собралась отступить, но получила сквозную дыру плеча. Раздался дикий рев. Щупальце рванулось назад, вырвав руку. Сапфир рухнула на колени, но ее тут же дернуло назад второе щупальце. Левиафан принялся долбить раненой тушкой об землю, под ее истошные вопли. Внезапно пространство рванулось. Иссей заметил, как рванулся темный силуэт. Левиафан, а вместе с ним и Рютый, заблокировавший внезапный выпад, отлетели на несколько километров в одну из гор, отчего вся ее верхушка обрушилась вниз. «Надо же!» Иссей стряхнул пыль с пиджака. Обсидиан поднял сапфир на руки. «Держись, это ранение не смертельно. Обсидиан, я...» «Молчи, я все сделаю». Встав в полный рост, обсидиан увернулся от выпада в голову со стороны Иссея. «А ты весьма неплох. Ты разговариваешь слишком дерзко для человека. Кто ты такой? Люди себя так не ведут». «Как же так? Я забыл представиться. Меня зовут Хёда Иссей, император драконов и сильнейший в пяти измерениях». «Император, не смеши меня. Этот титул доступен только двум драконам. Но их история завершилась сотни лет назад, а то и тысячи. Ты слишком нахален, чтобы присваивать себе их титул. Правда? Ну тогда покажи, на что способен». Хм. Обсидиан исчез из поля зрения и оказался за спиной Иссея с распахнутой пастью. Раздался грохот залпа. «Отлично, но этого будет мало». Угольный отступил и принялся двигаться по окружности, выплевывая по огненному сгустку каждые полторы секунды. «Хорошо, хорошо, но этого недостаточно». Из облака пыли и огня вырвался тонкий луч, прошедший в сантиметре от морды обсидиана. Как такового попадания не было, но температура луча была такой, что обожгла чешую. «Что-то не так, с такой скоростью и силой. Не верю, что он промахнулся бы». «Нет, тут что-то не так, разве что он промахнулся специально». «Похоже, ты догадался». Обсидиан замер в оборонительной позиции. В клубах дыма и пепла начал прослеживаться силуэт. Шатен, держащий одну руку в кармане брюк, расстегнутый пиджак слегка колыхался. Стало проглядываться зеленоватое свечение с того места, где у гостя должна была находиться голова. «Понимаешь, какое дело? Я не против решать вопросы силой, но твой метод показать, что ты сильнейший...» Пыль рассеялась, представив глухой шлем с тремя парами глаз, половина из которых были едва приоткрыты и ярко светились. В районе рта сверкали два ряда плотно посаженных клыков, меж которых протекал энергетический дым после выстрела. «Меня от тебя тошнит. Давай я покажу тебе, что такое чистая сила дракона. Познай на себе мой гнев, познай отчаяние, на которое обрек свой собственный вид. Тебе не сбежать, не спрятаться, не изменить моего решения. Прими свою кару с честью и достоинством, как подобает драконам». Вспыхнуло алое пламя. Схлынув, оно представило глухие доспехи императора драконов. «Попытаешься сбежать, прикончу на месте». Том 6, глава 137, и трон, и камера. Воздух разрывался от энергетических вихрей, что тут и там изрезали почву и камни. Мордобой развернулся на славу. Обсидиан выкладывался на полную, стараясь прикончить Иссея, но все оканчивалось лишь скрежетом по металлическим пластинам. В ход шло все, от когтей и клыков и заканчивая многотонными камнями, разбросанными тут и там. Внезапно Иссей остановился прямо посреди битвы. «Что такое, самозванец? Неужели выдохся? Не могу понять одну вещь». «Правда? И какую же? Почему ты такой слабый? Что?» Доспех развернулся в полоборота и уставился на соперника. Шесть прищуренных глаз словно пытались забраться в подкорку мозга. «На что ты намекаешь? Ты силен в рамках одного существа, но не думаю, что такой слабак смог бы одолеть несколько тысяч драконов. Здесь что-то не так, хотя...» Обсидиан мог поклясться, что зубы шлема усилили оскал. «Ты ведь что-то прячешь? Давай, слабак. Битва драконов — это схватка чистой силы. Мы не прячем свои силы. Как ты меня бесишь! Как же достала твоя напыщенность и самовлюбленность!» Обсидиан начал увеличиваться в размерах. Проросли рога, увеличились крылья, появились шипы на теле. Готовься получить то, зачем пришел. Сейчас я покажу, чему научился за последние 100 лет. Жестокий мир, который не принял меня, слабого, почти мертвого детеныша. Пусть теперь все получат сполна за тот грех, что они совершили. Идиот. Что? Иссей поправил пиджак. Рассеялся красноватый туман. Ты не должен винить других за свою слабость. Кто виноват в том, что ты слабый? Кто виноват в том, что ты не смог обзавестись семьей? Кто виноват в том, что ты не нашел способа зарекомендовать себя? Может, я, может, один из 1000 драконов, которых ты убил, а может, виновата семья детеныша, который сидит сейчас у их трупов. Хватит вести себя как обиженный щенок. Да как ты смеешь? Готовься сгинуть. Ну и ну. Кажется, пора научить одного непослушного детеныша. Заткнись. Обсидиан распахнул пасть и принялся собирать энергию для залпа. Сейчас повеселимся. Иссей щелкнул пальцами. За спиной сгустился драконий череп из металла с 6 глазницами, в которых пылали изумрудные глаза. Череп распахнул пасть, разделенную надвое, и дал залп на опережение, прямо в пасть обсидиана, отчего произошла цепная реакция и громыхнул взрыв. Больно. Что? Уже сдулся? Да как ты? Что, как такое может быть? Впервые за время битвы инстинкты обсидиана начали вопить об отступлении. Перед ним находился гигантских размеров череп, 44 метра в длину и 21 в ширину, с гигантскими клыками, длиной с самого обсидиана. Да как такое может быть? Не верю. Откуда у самозванца может быть такой энергетический запас? Я же тебе уже говорил, я император драконов, приемник силы Валлийского и исчезающего небесных императоров. Тот, кому сестра вручила дар, и я преподам тебе урок. Можешь не переживать, убивать я тебя не буду. Но сегодняшний урок ты запомнишь надолго. Уж я об этом позабочусь. Гигантский череп распахнул пасть и дал залп. Сгусток раскаленной плазмы вырвался на сверхзвуке, создав полдюжины колец избыточной энергии. При столкновении получился мощнейший взрыв, словно миниатюрный ядерный гриб. Тушка обсидиана за полсекунды преодолела расстояние от центра долины, до одной из гор, и влетел в нее с таким грохотом, что падение Рютея и Левиафана было пшиком. Обсидиан едва успел очухаться, как ощутил, что камни под задницей начали раскаляться.